Глава 6. Вечер тайн. Улицы Коричневые, обычно оживленные, сегодня казались слишком тихими. Детвора сидела по домам, в затемненных окнах первых этажей мелькали любопытные мордашки. Взрослые беседовали у высоких плетеных оград, кивали алье и провожали сыскников заинтересованными взглядами. Даже у продуктовых лавок, что гнездились на перекрестке улиц вокруг фонтана, не наблюдалось голдящих очередей. Парк тоже непривычно пустовал. Лишь дворники, перешептываясь, сметали с тропинок опавшую листву. Дочитал на лавке газету смутно знакомый светловолосый парень. Сыскников он проводил заинтересованным взглядом, что не мудрено, целое убийство случилось. Теперь на них все горожане так будут смотреть. Кто-то украдкой, а кто-то, как этот парень, с очевидным любопытством. Алья затишью не удивлялась. Погода, конечно, чудесная. Тепло почти летнее, гуляй да гуляй, но... На каждой ограде у калитки, на каждом фонарном столбе алели венки и букетики из печаль цветка. Город скорбел по мастеру Шьяну. Утром она не обращала на них внимания, занятая своими мыслями. А сейчас венки бросались в глаза. Повсюду. И снимут печаль венок только после похорон. Отнесут к могиле старого колдуна. Закатные полосы скользили по коричневым стенам домов. Сверкали на оранжевых прожилках каменной кладки и оконных стеклах. Искрили на темной брусчатке и зажигали яркие огоньки в колбах фонарей. Золотистое небо почти сливалось с рыжими макушками деревьев. Даже воздух в этот удивительный вечер казался золотым, карамельно-тягучим и очень тихим, словно природа тоже скорбела. Повсюду. И только от дома мастера Жьюса доносились характерные шуршащие и скребущие звуки. Деятельный сплетник орлиного приюта проводил вечер с пользой. Он убирал листву в собственном саду. Над плетенной оградой то появлялась, то исчезала старая шляпа. Мастер Жьюс очень любит поговорить. Алья обернулась к начальству. Он готов часами беседовать обо всем на свете. Если хотите получить нужный ответ, то задавайте правильные вопросы, четкие и по существу. Иначе он уведет вас в такие дебри, что вы забудете, зачем пришли. Мастер Ирин поблагодарил и постучал в калитку. Шуршание тут же прекратилось, а над оградой, в дальнем углу сада, снова появилась шляпа. «Открыто!» — крикнул мастер Жьюс. «Входите! Я сейчас!» И шляпа бегом рванула вдоль ограды. И ведь успела. Едва Алья вошла в сад, как нос к носу столкнулась с его запыхавшимся хозяином. Редактор сплетника был очень высок, худ, нескладен и относился к тому редкому типу людей, чей возраст определить крайне затруднительно. Обаятельная улыбка и порывистые движения, как у подростка. А вот взгляд холодный, умный, прощупывающий. «Очень рад, очень!» — сердечно поздоровался главный сплетник приюта, стряхнул с рукава куртки сухой лист и снял шляпу. «Извините, думал, успею закончить с садом. У нас какой разговор будет? Тайный или не особо? В доме поужинаем или в беседке?» Али очень хотелось почаевничать на улице. «Но... домой, пожалуйста!» — вежливо попросил мастер Ирен и тоже снял шляпу, представился. «О, наслышан!» — улыбнулся мастер Жьюс. «Читал про вас, читал. Я, знаете ли, все возможные газеты и журналы выписываю. Просвечаюсь. Не подворовываю, сведения нет. Не подумайте. Но бывает, найдешь интересную тему, да раскрутишь. Да так, что недели ее на каждой улице обсуждают. С развлечениями-то у нас тут скудновато. Только и остается, что...» Алья посмотрела на него с упреком, и мастер Жьюс кашлянул, извинился, скомандовал: «За мной, друзья!» и рысью поспешил в дом. «Осторожнее с ним», — повторила Алия тихо. «Не то мы туда утра застрянем». «Постараюсь», — с сожалением отозвался мастер Ирин. «Кажется, он тоже не прочь поговорить обо всем на свете». Хозяин дома открыл дверь и придержал ее, пока все не вошли. Помог Алии снять пальто и предложил не разуваться, а сразу проходить на кухню. Алия глянула на чистейший теплый пол просторной прихожей и молча разулась. Мастер Ирен тоже разулся, но остался в расстегнутом пальто и с любопытством заозирался. «Если направо, то это кухня». Мастер Жьюс по долгу службы замечал все. «Если прямо, то гостиная, а коридор слева ведет к гостевой спальне и лестнице на второй этаж. Показать вам дом?» «Нет, мы по делу». Поймав строгий Алиин взгляд, с сожалением отказался сыскник и первым отправился на кухню. Мастер Жьюс появился на кухне последним и сразу же захлопотал по хозяйству, разливая по приготовленным чашкам горячий чай. Сквозь кружевные занавески заглядывало закатное солнце, скользя по стенам и полу. Приоткрытое окно дышала теплая осень, пахло сладкими чайными травами и медовым чаем. В такой обстановке сплетни бы обсуждать, а не дела убийства. Начальство к допросу подготовилось основательно. Мастер Ирин снова пролистал свои заметки, выписал в блокнот не то вопросы, не то замечания и вооружился колдовским пером. Алия стянула с блюда печенье и уставилась в чашку. Только не таращиться на перо, только не давать свой интерес и понимание. В золотистом чае лениво плавали мелкие травинки. Неспешно тикали часы, начальство шуршало бумагами, а ветер за окном листвой. Мастер Жьюс, закатав рукава серой рубахи, потягивал чай и ждал вопросов. Возбужденно ждал, ерзал, а синие глаза блестели от удовольствия. Наконец-то хоть с кем-то можно поговорить. Главного сплетника приюта не больно жаловали. Никто не хотел, чтобы его случайные слова обросли подробностями и попали в газету. А семьи, насколько знала Алия, у мастера Жьюса в приюте нет. Сначала его дочь вышла замуж за неместного и уехала. Потом перебрался в Каменополье сын, а следом и жена, помогать с внуками. И осталась у него лишь любимая газета и любимые сплетни. «Значит, вы полагаете, что глава колдовского ведомства перед смертью долгое время был не в себе, так?» Начал мастер Ирин и с намеком посмотрел на Алию. Она, спохватившись, быстро сотворила заклятие правды, и на столе замерцал снежно-белый шар. Мастер Жьюс разочарованно вздохнул. «Нет, не поговорить теперь от души и для души», и ответил. «Совершенно верно. Неделю, если точнее. То есть я заметил первые признаки за неделю до той проклятой грозы. Но если быть еще точнее, мы не часто видимся. Виделись. У меня же работа вневедомственная. Но если я был поблизости от трех перьев в обеденное время или от дома мастера Шьяна во время ужина, то непременно заходил повидаться. Крепко дед мой с ним дружил. Да и отцу мастер всегда помогал. Да и мне. Советом тем же». «И не только советом, верно?» Остро глянул мастер Ирин. Мастер Жьюс странновато улыбнулся. «Не только». «Вы бывали в личном архиве главы?» Прямо спросил сыскник. «Древними легендами и артефактами Орлиного приюта интересовались?» Редактор сплетника тоскливо посмотрел на сияющее заклятие правды и признался. «Бывал. Интересовался. Серию статей написать хотел». «И как?» Алия подняла взгляд от чашки. «Написал». Мастер Жьюс пожал плечами. «Но не издал. Мастер Шьян запретил. Мы сразу договорились, что перед печатью я покажу ему все статьи, он прочитает и даст добро. Так вот, он не одобрил ни одной. Не знаю почему, мастер не объяснил. Просто запретил и заставил меня поклясться, что печать статьи не пойдут. Вы их уничтожили? Оживился мастер Ириан. Или нет? Уничтожения от меня не требовали. Мастер Жьюс усмехнулся. Вам повезло. Статьи в целости и сохранности. И, честно говоря, я так и не понял причину запрета. Ничего особенного я не нашел. Просто собрал воедино разрозненные факты, объяснил неточности и неясные моменты, указал на откровенный вымысел, ну и приукрасил немного. И что-то из этого, или все вместе, мастеру Шьяну не понравилось. «Статьи мы изымем», — предупредил мастер Ириан. «Сегодня же, как закончим беседу, так вы их нам и сдадите. Под расписку, если хотите. По окончании следствия все вернем». «Без проблем». Редактор сплетников встал и снова взялся за чайник. «Черновики тоже отдам. Там есть то, что не вошло в статьи. Заметки из архива нужны, по которым я черновики писал?» «Да, у меня все сохранено. До единого слова. Работа такая. Никогда не знаешь, что пригодится. И еще вопросы?» «В письме вы обещали рассказать о каких-то мелочах», — напомнила Алья. «Только есть ли в этом смысл?» — вздохнул мастер Жьюс. «Мне написали из сыскного ведомства еще сегодня утром про воздействие, изменение поведения и прочее. Я уже и статью набросал предупреждающую». «Какую статью?» — аж подскочил мастер Ириан. «По какому праву тайны следствия среди простых людей распространяются? Я запрещаю. В городе начнется паника, а мы захлебнемся в доносах. А если все побегут из города? Нам никакие следящие артефакты на дорогах не помогут. Преступник затеряется в толпе. Ищи ветра в поле. Никаких статей. Слышите? Никаких. Даже намекающих. Пока мы не раскрыли убийство, ни слова о нем». Алья и мастер Жьюс переглянулись. В отличие от приезжего, они отлично знали обитателей приюта, которые, во-первых, не будут доносить почем зря, потому что им с этими людьми еще всю жизнь бок о бок жить, детей женить, внуков нянчить и на рынке каждый день встречаться. А во-вторых, никуда они не уедут. Кто хотел, давно уехал. А остальные, подобно предкам, готовы ко всему. И к лавинам, и к пожарам, и к потопам, и даже к убийству. Хотя оные и случались много реже стихийных бедствий. А впрочем, так ли хорошо они знали обитателей? Ведь преступник-то один из них, из своих. И всего 4 дня назад даже в такое предположение никто бы не поверил. А уж факт, тем более. «Я вас услышал», — сухо сказал мастер Жьюс. «Не волнуйтесь и сядьте, пожалуйста». «Извините», — чуть смутился мастер Ириан, сел и снова взялся за перо. «Так что за мелочи?» Редактор сплетника огляделся, словно опасаясь подслушивающих, и понизил голос. «В колдовском ведомстве что-то происходило. Все сотрудники уходили раньше положенного, кроме главы и его замов. Когда я невзначай спросил у уходящего дежурного, в чем дело, он посмотрел на меня пустыми глазами и промямлил что-то по поручению мастера Дьюта, а сам потом домой отправился. Я проследил. Замы тоже были чрезвычайно странные. Я неплохо знаю твоего отца, Алья. Почтенный мастер Фериш заберет работу домой и до ночи провозится в своей опытной в подвале. Но в ведомстве не задержится ни за что, ни на минуту. А он уходил домой затемно». Мастер Жьюс глотнул чаю и еще тише продолжил. «Я, Альяра, уж прости, и с любопытства спросил у твоей уважаемой матушки, что за дела. Она посмотрела на меня с удивлением, мол, да дома муж в подвале работает. То есть он возвращался домой, ужинал, спускался в опытную и оттуда, через подвальную дверь, незаметно для супруги, возвращался на работу. Я не стал писать тебе об этом, чтобы ты матушку не задергала расспросами. И так ей не сладко. Решил лично рассказать. Что-то в колдовском ведомстве происходило за неделю до смерти мастера Шьяна. Упокой реки его душу. И все, кто был в этом замешан, нынче либо спят, либо плывут с лодочником мир вечных вод. Кроме мастера Дьюта, заметил сыскник. Мастер Дьют тоже задерживался, возразил редактор сплетника. Во всяком случае, последние 3 дня до того, как. Он уходил последним из сотрудников, но позже остальных буквально минут на 10-15. Я засекал. Колдовское ведомство у нас где находится? 2-я серая улица. Дома 1 и 2. Дом номер 1 – рабочее здание, номер 2 – архивы и училище. А у меня на 2-й Белой улице в 10-м доме приятель живет. У него из окон кухни видно крыльцо колдовского ведомства. Вот я как странности заметил, к приятелю и наведался. Несколько раз. Вроде как статью о его семье написать. А сам подглядывал. И все же было что-то по поручению мастера Дьюта. Теперь мастер Ириен строго посмотрел на Алию. «Что скажете?» Алия последний раз видела отцовского помощника. Давно и мельком. Но одно знала точно. Отец не держал рядом неблагонадежных людей, твердо сказала она. Если он кому-то доверял, то этот человек заслуживал доверия. Дьют состоит в помощниках уже давно. 10 лет точно. Это подстава, мастер. И такое вероятно. Согласился сыскник и что-то записал. Но я бы с ним побеседовал. Алья тоже. Причем с появлением новых фактов список ее вопросов к Дьюту удлинялся. Напишу ему сегодня же. Кротко сказала Алья. Вам еще есть что добавить? Строгий взгляд вновь нацелился на мастера Жьюса. Тот подумал и пожал плечами. «Нет, увы». Заклятие правды по-прежнему сияло белизной. Редактор сплетника ни разу не солгал и даже ничего не приукрасил. «В таком случае несите ваши запрещенные статьи и все остальное». Мастер Ириен наконец-то взял чашку с чаем и опустошил ее в 3 глотка. Алья молча смотрела на свою чашку, на плавающей травинке, и пыталась понять, кто. Сыскники проверили всех колдунов Орлиного приюта, но не нашли того, кто неделю что-то искал в колдовском ведомстве. И едва ли не всех ведомственных держал под воздействием. Не нашли. А ведь все началось буквально у них под носом, на соседней улице. Можно ли воздействовать одновременно на нескольких человек? А отец говорил, что в ведомстве служат 20 колдунов, включая замов и главу. Алья о таких случаях не знала, но небезосновательно полагала, что в городе, где воздействие изучалось столетиями и чьи кладовые ломились от древних знаний, возможно все. Вот бы опыт провести. Или поступить проще, сходить в гости к подруге, которая так много знает о воздействии и местных опытах. Или хотя бы написать ей. Но лучше сходить, повидаться заодно, если найдется свободная минутка. Конечно, не факт, что все ведомственные находились под воздействием. Достаточно заколдовать главу и замов, чтобы те отдавали нужные приказы, тому же Дьюту, чтобы он пораньше отпускал людей. Пустые глаза дежурного не обязательно воздействие. Утомляющие или опьяняющие заклятия путают сознание, и человек мямлит и смотрит пустыми глазами. Под такими заклятиями сотрудники и без приказов рано побегут с работы, а под правдой скажут, что им стало плохо. И не солгут. Плюс местные колдуны вряд ли пользуются даже самой обычной защитой. От кого здесь дома защищаться-то? Так кто? Кто-то, кто раньше служил в ведомстве. Обычный человек без личного приглашения даже дежурного не пройдет. А служили там? Да все там служили. Кто-то год, кто-то два, и еще половина приютских числилась в неведомственными. То есть тоже имела доступ в главное здание. Однако это точно кто-то, кто родился и учился, и жил в приюте, а после съехал, чтобы вернуться протокой ради нехороших дел. Местные все поклялись в своей непричастности под правдой. А это заклятие даже воздействие чует, проверено. И если совершить противозаконное под воздействием, а после заявить, что, мол, не я, белый шар покроется темными пятнами. Так кто же? Кто? Опросить местных и узнать, кто из их родни недавно вернулся в город? Это долго. Но больше, кажется, ничего не остается. И, кстати говоря, по словам мамы, в приют недавно вернулся младший сын ныне спящего мастера Сьюрса. Буквально в тот же день, когда замы не проснулись. Можно начать с него. Правда, 30 лет парню, кажется, нет. Да и припозднился он. «О чем ты думаешь?» — тихо спросил мастер Ириен, внезапно позабыв о своей вежливости. Алия недовольно мотнула головой. Потом, мол, «Кто? Кто? Кто?» Мастер Жьюс, разумеется, исходные документы не принес. Вернувшись со второго этажа, он выложил на стол склянки и пояснил. «Слепки, статьи и черновики. Коля не запретные, я сохранил в защищенном месте. Не дома. Но на слепках отмечено самое важное. Если по ним будут вопросы, просто напишите мне. Объясню». Мастер Ириен прижимисто сгреб все склянки и спрятал их во внутренний карман пальто. А Алия начала понимать, зачем он носит именно такое, великоватое и потертое. Не в деньгах дело. Под пальто у него явно что-то вроде колдовской сумки. А то и не одной. Когда начальник складывал новые склянки в карман, в тот же самый, куда отправлялись склянки из сыскного ведомства, ни одна старая не звякнула, и при движении ничего не стучит и не звенит. И колдовство старит ткань. И места сумки нужно много, и пользоваться ею обычный человек не сможет. Так вы все-таки же колдун, уважаемый мастер. «Благодарю за полезную беседу», — любезно попрощался мастер Ириен и первым ринулся в прихожую. «И зачем скрываетесь? Южные колдуны не редкость на севере, а в сыскном ведомстве лихоречья один южанин служил на полставки, помогал с делами, касающимися его народа, и особенно отслеживал южных колдунов-нарушителей». «Странный он», — прошептал мастер Жьюс, провожая Алью. «Неприятно странный. Полдня — недостаточный срок, чтобы как следует узнать человека». Но Алья согласилась. «Странный, да». Хлопнула дверь, и бодрый голос начальства возвестил. «Мы еще успеваем на второй допрос. Поспешите, Альяра». Алья торопливо набросила на плечи пальто, схватила сумку, попрощалась с мастером Жьюсом и вышла на крыльцо. Закат догорал, небесное золото потемнело и покрылось багровыми пятнами. Остывающее солнце зависло над кромкой туманных гор. Вот-вот рухнет сумрак, а тьма поползет с лесных склонов и затопит город. Потускнело, похолодало, и вернулся ветер, побрел по улицам, подметая неубранную листву. Да, время к ужину. А мастер Йерс наверняка предупредил Фана о незваных гостях. И она ждет. «К первому поселку, вниз по Коричневой, я правильно иду?» В первом поселке, в отличие от тихих цветных улиц, вечерняя жизнь бурлила и кипела. Здесь уже не было типовых домов с большими садами и разноцветными крышами. Гостям же сады и огороды не нужны, поэтому участки на бывшей улице Серебряной нарезались мелкими. Лишь бы одноэтажный домик втиснуть, пару клумб разместить и плетень поставить. В итоге там, где раньше находились две широкие улицы из 20 одинаковых домов, выросло шумное поселение, 4 улочки, из более чем 40 разнородных домишек, а от исчезнувших улиц остались искристо-серебряная брусчатка мостовых, серебряные же фонари, да общая страсть обитателей поселка к серебристым лилиям, которые летом цвели в каждом горшке, на каждом подоконнике, крыльце и фонарном столбе, выглядывали изо всех клумб. Пыльца лилий окутывала поселок серебристым облаком и даже сейчас осенью насыщала воздух нежным летним ароматом. И серебристой пылью мерцала на стенах домов и подоконников. Мастер Ирен растерянно посмотрел на Алию. Как заметно заметил мастер Ньерс, приезжий сыскник явно думал, что в орлином приюте сотню жителей. И никак не ожидал, что только в небольшом поселке между фиолетовыми и голубыми улицами обитает больше сотни людей. «У нас, конечно, не лихоречие», — негромко сказала Алия, «и даже не каменополье, но и не заброшенная деревня на краю мира». Парк плавно перетекал в поселок, последние редкие деревца желтели у плетней ближайших домов, а узкая парковая тропа превращалась в безымянную, мощенную брусчаткой улочку. За плетнями тихо, все же дни скорби, играли дети и беседовали, собравшись на скамейках у крылечек, старики. Хлопали окна и двери, скрипели ступеньки, а по улицам, от дома к дому, от продуктовой лавки к чайной, от портновской к пекарне, сновали темные фигуры людей. Сколько Алия помнила, в обоих поселках всегда кипела жизнь. На цветных улицах все тихо, чинно, но пересекаешь очередной парк и окунаешься совсем в другой мир. Шумный, говорливый, с бесконечным движением, где проживали и северяне, и южане, и островной народ, но все больше полукровки. А если этот таинственный южанин остался в приюте, здесь, в одном из поселков, у своих соплеменников? Вот только вряд ли его выдадут, особенно сыскникам. Фана жила в доме номер 23, в самом конце улочки, в отдалении от соседей. Обитатели первых и последних домов, естественно, в разное время увеличили свои земельные участки за счет парковых зон. И участок Фанна тоже был больше положенного, заросший старым лесом. Ее небольшой серый одноэтажный домик скромно прятался за мощными древесными стволами. Писательница ждала гостей. В неизменном теплом платье с высоким воротником она куталась в темно-красную с кисточками шаль и медленно ходила взад-вперед вдоль старого плетня. Именно такой Алия темную колдунью и помнила. Бледная тонкая кожа, щедрая россыпь веснушек на лице и руках, длинные красно-рыжие волосы, стянуты шарфом в тугой высокий хвост. В ожидании гостей Фана не нервничала. Казалось, она просто прогуливается перед ужином. Завидев сыскников, Фана распахнула калитку и махнула рукой. Мол, заходите. Мастер Ирена чего-то сглотнул и вдруг прошептал. «Альяра, вы не подумайте, но я ее боюсь». «Ее весь город боится», — тихо фыркнула Алия. «Но ничего плохого Фана не сделала. Никому. Ни разу». Она первой прошла через калитку и отправилась к дому. А Фана уже накрывала на стол. Круглый, с резными ножками, он стоял рядом с крыльцом, покрытый светлой скатертью и окруженный тремя изящными стульями. На стульях лежали тонкие клетчатые пледы. На одном, свернувшись клубком, дремал крупный и пушистый дымчатый кот. Фана смела со стола опавшие листья, исчезла в доме и быстро вернулась с подносом. Дымящийся чайник, маленькие чашечки, корзинка с печеньем, салфетки. Расставив чайные принадлежности на столе, она вновь исчезла в доме, чтобы принести четвертый стул с пледом. «Располагайтесь!» Голос у Фана был мелодичный, музыкальный. Мастер Ирен поздоровался, с опаской глянул на кота и сел на дальний от него стул. Алья, тоже поприветствовав хозяйку, вынуждена села рядом и сразу же ощутила на себе внимательный взгляд. Серо-зеленые кошачьи глаза приоткрылись и опасно прищурились. Не меняя позы и не поднимая головы, кот с полминуты неотрывно смотрел на гостью, а после расслабленно зевнул и снова зажмурился. И Али сразу стало легче. Принял, не возражает. В приюте каждый второй колдун. И животных это тоже касается. Не зря хозяйка относилась к коту как к члену семьи. Явно непростой зверь. «Тебя я помню». Фана села напротив Альи и улыбнулась. «Ты всегда с мамой за продуктами в поселок приходила. А матушка твоя непроста. Даром, что древний род. Сама не колдует, но других сил учует. И мою почуяла. Очень меня боялась. А вот ты не боишься». Работа приучила. Коротко отозвалась Алья и взяла печенье. Отсутствие обеда все-таки дало о себе знать. Фана одобрительно кивнула и посмотрела на мастера Ирина. Тот от чего-то сжался. «А вот про вас мне написали», — медленно произнесла она. Ее прозрачные серые глаза потемнели, прищурились. «Вы ищете одну правду, чтобы узнать другую. Но, боюсь, я не смогу вам помочь». «Вы не знаете?» — отважно, запинкой спросил мастер Ирин. «Я дала клятву», — пояснила Фана и, встав, начала разливать чай. «Каждому, в чьем личном архиве работала, и клялась в неразглашении. Кое-какие сведения я смогла использовать, художественно их переработав. Но кое-что клятва не позволила мне даже записать, даже переработать». Она поставила чайник, посмотрела на помрачневшую Алью и снова улыбнулась. «Однако клятва не вечна. В какой-то момент она меня немного отпустила, и тогда я написала еще один сборник легенд. Пока для себя. Все не решусь показать его главам наших ведомств и утвердить издание. Сейчас поищу черновики и отдам их, если найду. А можно в дом?» Застеснялся мастер Ирин. «Ну, надо очень». «Пойдемте, конечно». Фана встала и первой вышла из-за стола. Сыскник убежал за ней. А Алья осталась пить чай и грызть печенье в обществе кота, который все-таки не спал, наблюдал украдкой. Ветер зашелестел опавшими листьями и показалось, что похолодало. Алья потянулась за пледом и внезапно услышала за спиной шелестение. «Не оборачивайся!» А кот поднял голову и уставился на что-то под плечом Алии. Грозно уставился, зубами защелкал, как при виде добычи. Алья настороженно замерла, ощущая, как от холода и страха покрывается мурашками кожа. «Вы забыли!» Прошелестел голос, и непонятно, кому он принадлежал, мужчине или женщине. Просто шуршание опавших листьев, почему-то ставшее понятным, как голос реки для колдуна. «Об одной стороне свои силы вы забыли, разучились, потеряли, но ею по-прежнему владеют люди юга, а когда-то владели и вы. Именно эта сила питает и защищает орлиный приют. Вспоминай, чем владеют южные, что недоступно вам, северным». Алья испуганно сглотнула. «Призраки! Но при чем тут это?» «При всем!» дохнул за могильным холодом голос. «При всем, дочь реки Черной, в приюте еще остались помнища. Одна помнища. Найди, навести, проверь. Прощай». Кот, только-только навострившийся прыгать, разочарованно фыркнул и снова улегся, подобрав лапки. А Алья рискнула обернуться. Ничего. Она выбралась из-за стола и выпустила помогающий ручей, который быстро переворошил листья и вернулся с серыми крупицами. Пепел? Он все-таки не удержался. Фана, оказывается, наблюдала за ней с крыльца. Стоя в дверном проеме с книгой в руках, она смотрела на Алью с детским любопытством. «Чем-то ты ему приглянулась!» Алья растерла пальцами пепел и осторожно уточнила. «Кому?» «Моему деду!» Фана спустилась с крыльца и положила на стол книгу. «Он умер почти 20 лет назад, но не ушел. До сих пор здесь, в приюте. Очень любит город. И ты ему понравилась». Али снова стало холодно от собственных мыслей и страха. Фана, понимающе усмехнулась, кинула на стол горсть пепла, и чайник сразу закипел, забурлил и успокаивающе запахло знакомыми северными травами. «Собственно, вот». Она протянула Али книгу в простой серой обложке. «Здесь все то же, о чем тебя предупредил дед. Я написала о забытом и потерянном, о том, что оберегает орлиный приют и его обитателей столетиями, и о том, почему город простоит еще не один век, намеками, загадками, насколько позволяла клятва. Но ты поймешь, должна понять. Бери, пока он не вернулся». Алья спрятала книгу в сумку, приняла от Фана чашку с дымящимся чаем и невольно вздрогнула. Серые глаза писательницы стали выпуклыми, неподвижными. «В туалет попросился. Проныра, а сам ищет». «Заговорщически?» — прошептала Фана. «Рыщет из комнаты в комнату, ищет черновики, но не найдет». «Не те селенки!» «Он же колдун!» — сразу же сообразила Алия. «Колдунишка!» — хмыкнула ее собеседница. «Слабенький, а мнит себя сильным, думает все ему по плечу. Но это лишь от того, что он немного владеет тем, чем не владеете вы. Нет, призраков не видит, но слышит. И сейчас дедуля погоняет его по дому, да выгонит с пустыми руками, чтобы впредь неповадно было презирать чужое гостеприимство. У нас есть несколько минут. Спрашивай». «Пепельное колдовство». Алья о нем слышала, но с трудом верила. Даже теперь, несмотря на пепельные глаза Фана. «Это правда? Вы носите с собой прах первого в роду колдуна, и мертвые родные всегда с вами». «И не только», — кивнула Фана. «Но о большем тебе знать не следует. Оно не поможет узнать правду. И я не помогу. Мертвые боятся ваших гроз. Никто не видел, что случилось с мастером Шьяном. Но одно могу сказать точно. В гробницах не было ничего ценного, кроме орлов. Это хранители долины теней, артефакты-защитники». Их обязательно нужно вернуть на место. И чем скорее, тем лучше. Тем более, что вне долины они совершенно бесполезны. Вообще все артефакты орлиного приюта вне границ города или окружающих долин бесполезны. В них особенное колдовство, которое работает лишь здесь. В большом мире они станут обычными изваяниями. Но тот, кто их украл, об этом не знает. И он решит, что они просто не работают. А значит, надо найти рабочие. Поняла Алья. И он продолжит искать. Продолжит, раз уж начал. согласилась Фана. Продолжит, если его кто-то держит на крючке и требует больших денег. Или древних знаний. Мы не знаем об артефактах Орлах. Алия посмотрела в пустую чашку. А он откуда-то знает? Или не последняя должность в одном из ведомств? Сейчас или прежде? Или болтливая, высокопоставленная родня? «Идем», — шепнула Фана, и ее глаза стали обычными, прозрачно-серыми. «Сейчас на крыльцо выйдет. Почитай книгу, почитай внимательно, и о чем-то догадаешься, что-то почувствуешь, и зайди ко мне завтра. Одна. Обязательно. Лучше с утра. Зайдешь?» Алия кивнула. «Вероятно, Фана хочет проверить крепость клятвы, и ночь покажет. Сможет ли она раскрыть еще что-нибудь из запретного?» «Прошу прощения», — рассыпался в извинениях мастер Ириен. «Старость, знаете ли, иногда как прижмет-прижмет. И чаю в гостях не выпить нельзя, когда вот так вот, из гостей в гости». Фана сочувственно закивала, наливая гостям еще чаю, и завела задушевный разговор об известном. История, птицы, стихии. Артефакт-защитник. Мастер Ириен внимательно слушал и что-то записывал. А Алия слушала мелодичный голос писательницы и понимала, в общедоступных легендах тоже что-то есть. Сокрытое, важное. Домой она вернулась после 9 вечера. Сначала проводила до 3 перьев сопротивляющееся начальство. Мало ли. В приюте нынче неспокойно. Потом в раздумьях побродила по сумрачно шелестящему городу. И лишь сильно проголодавшись, свернула с первой красной улицы на первую черную. Интересно, как прошли опросы обитателей красных улиц? Выяснил ли Бьон что-нибудь полезное? А к мастеру Уиллису? Завтра? С утра? Если его письменного рассказа не хватит. Когда же книгу-то читать? Мама как почуяла дело. Едва Алия поднялась к отцу, мама посмотрела на хмурую дочь и прозорливо спросила. «Я могу помочь?» Алия, помедлив, достала книгу Фана и попросила. «Прочитай. Здесь скрыты тайны приюта. Возможно, те самые, из-за которых убили мастера Шьяна». «Завтра же к ужину все сделаю». Мама посветлела. «Да заодно и отвлечется. А то за бесконечными переживаниями, из-за чужой болезни и своей беспомощности можно с ума сойти». В состоянии отца изменений не было. Ни хороших, ни хвала рекам плохих. Алия посидела с ними несколько минут, пожелала родителям доброй, все-таки ночи, и ушла вниз. Поужинать в одиночестве на кухне, а после к себе. Переодеться в домашнее и написать важное письмо. Сыскница Цьюза, легенда лихоречья. Она отслужила в ведомстве лет 50, раскрыла бесчетное число дел. Но и на пенсии не успокоилась. О ней говорили, что старуха Цьюза может найти что угодно и кого угодно. А Али посчастливилась целый год работать в ее группе. Невероятно умная женщина. Вот кого бы сюда сыскником. Но пока... Алия написала Цьюзе о мастере Ириене и спросила, не возьмется ли она собрать сведения и раскопать то, чего нет в личном деле, ибо подозрителен. И еще больше подозрений породило поведение Фана, которая не пожелала делиться сыскными сведениями. Даже книгу предпочла отдать Алии тайно. Цьюза ответила быстро. «Да, возьмусь». Алия изложила в коротком письме все свои подозрения и наблюдения и отправила его сыскнице вместе со слепком с личного дела и деньгами. И сразу же получила второе письмо. «Жди 2-3 дня минимум». «Так, и еще Дьюту письмо написать с коротким предложением, пока поговорить». Засим бы и спать лечь, но, разбирая сумку, Алия вспомнила о костях из гробниц. Достала колдовские мешки и неохотно отправилась в подвал, в отцовскую опытную. Сложное восстановление занимает в лучшем случае сутки, и грязи после него много. Не для дома дело. А в подвале Алью ждало неприятное открытие. Взлом с вероятным ограблением. Разбитое подвальное окно, выходящее в сад. Распахнутые шкафы и разбросанные по полу склянки. Травы, амулеты и их заготовки. Перевернутые столы и опрокинутые стулья. Кто-то что-то здесь искал. И нашел ли?